Глава 21. Паники не было. Скорее, настороженность и раздражение. Зеленые драконы — это клан Изумруда. Изумрудные драконы сегодня придут к нам в гости. Да и тот смазливенький тоже был из клана Изумруда. Выводы? Однозначно, не просто совпадение. Что делать с учетом того, что я опять практически голая? Господи, как они мне все надоели! Раздраженно прошипев себе под нос, когда незнакомый дракон заложил надо мной крутой вираж, а затем повторил мой маневр с неба в воду, поняла, что отдых закончен и пора делать ноги, если не хочу создать очередную пикантную ситуацию. База это точно по головке не погладит. К сожалению, из воды в небо взлететь не получится. А посему к берегу, Викуся, к берегу. Да твою за ногу! Взвизгнув, когда дракон вынырнул прямо передо мной, причем до сих пор в драконьем обличии, и я лишь с трудом в него не врезалась, успев затормозить руками о его морду, на этом не остановилась. Придурок! Ты что творишь, рептилоидная? Прошу простить? Мужчина обернулся в долю секунды, причем откровенно шокированный. Я вроде брал левее. Вроде! Зло брызнув в него водой, я прошипела. К ба тебе надо на инструктаж. У нее нет никаких вроде. Да ладно, не заводись. Изумрудный быстро взял себя в руки и в них же попытался взять и меня. Виктория? Если я не ошибаюсь. Не ошибаешься. Без особого труда увернувшись, я продолжила свой путь к берегу, мысленно скрипя зубами. А дракоша-то знакомый. Тот самый, который не умеет летать, не сбивая при этом в небе девушек. Судя по продолжению, он и плавать нормально не умеет. «Виктория, подожди!» Пристроившись рядом, мужчина, судя по игривому тону, попытался меня склеить. «Могу я рассчитывать на прощение?» «Без проблем. Выполнишь мою крохотную просьбочку и прощен». Плыла я не слишком торопливо, потому что уже поняла, выходить из воды в тунике — самоубийство. Так что единственный выход — обернуться на мелководье, а на берег ступить уже драконом. «Договорились. Что за просьба?» «Избавь меня от своего общества и больше не навязывайся». Иронично фыркнув, когда дракон недовольно поджал губы на довольно невежливый посыл, я, наконец, встала ногами на песчаное дно и тут же обернулась. И лишь после этого окончательно вышла из воды и с удовольствием отряхнулась, как самая обычная собака, при этом окатив мужчину миллиардами брызг. А теперь адью, смазливенький. Искренне надеюсь, что Мари тебя в гости не приглашала. Пара шагов прочь, взмах крыльями, и вот я уже в небе. Интересно, это озеро общественное или все-таки частная территория? Надо будет уточнить у ба, а то летают тут всякие кретины топографические. Великое мироздание! Да как она посмела! Лишь прищурившись, когда своенравная пиглица, показавшая свой настоящий характер, окатила его тонный брызг, хмуро проследил направление ее полета. Вот так, значит, да. Что ж, можешь и не прощать, детка. Он и без твоего прощения прожить сможет. Но вот поставить на место... Да, поставить тебя определенно надо. Это ж надо было осмелиться, послать его, истинного дракона. И кто? Какая-то недоделка? Неторопливо выйдя из воды, мужчина вновь сменил ипостась и лениво потянулся. У него в запасе еще час, ему торопиться некуда. К счастью, тетушка не стала противиться, когда он мельком обмолвился, что тоже не прочь навестить соседку, разославшую приглашение всем близлежащим гнездам. Почему нет? Он давно знаком с ее младшим сыном. Раньше, бывало, и погуливали вместе, пока он не помешался на своей несравненной Ами. Что ж, пора подновить знакомство. Пора. Задумчиво рассматривая гербовую бумагу, на которой размашистым императорским почерком была выведена фраза «Подателю сей бумаги оказывать полное содействие», драконница недовольно поджимала губы. С Паши женщина разобралась в два счета, всего лишь пришла в его кабинет, ласково улыбнулась, и демона хватил удар. Умело реанимировав и улыбнувшись второй раз, Мари лишь спросила: «Ты самоубийца?» И демон тут же выложил перед ней эту бумагу, которую еще несколько дней назад принес ему императорский наемник, работающий на внешнюю разведку. Вот, значит, как. Что ж, давно она в гостях у императора не была, давно. Пора навестить мальчика и напомнить, у кого он покупает кое-что для личного пользования. «Паши, я не буду вас убивать», — улыбнувшись третий раз, отчего у пожилого мужчины едва не остановилось сердце, ледяная леди снисходительно добавила: «Все-таки я обещала внучке, что оставлю вас в живых. Но за свое глупое деяние вы все равно ответите. Нам очень нравятся ваши сауны. Да, думаю, с ценой решено. Через час прибудет мой сын, он оформит документы дарения. И не советую впредь совершать столь необдуманные поступки в отношении как меня, так и драконьей расы в целом. Я ведь не всегда буду такой добрый». Мари улыбнулась последний раз и, создав точечный портал непосредственно в императорский дворец, отправилась дальше выяснять, кто же все-таки тот идиот, что вздумал совершить сие деяние, а именно тронуть дракона. В замок я успела вовремя. Прилетела, сполоснулась, высушила волосы и даже оделась в голубое серебряной вышивкой платье, как в моей комнате появилась слегка раздраженная Ба. «Виктория, милая, готова? Молодец. Будь любезна, опиши мне тех демонов, которые были в сауне». Подозвав меня к себе взмахом руки, женщина была необычайно серьезна. «Тебе подробно?» «Да». «Да, Вика, не кривись». Правильно расценив мои недовольно поджатые губы, Ба положила ладонь на висок, и я послушно закрыла глаза, вызволяя из памяти лица демонов. Прямое чтение сознания. Этому Ба посвятила урок, произошедший несколько дней назад. Все бы ничего, невероятно удобно, но ощущения после этого чтения довольно гадостные, словно кто-то в мозгах копался. Хотя, в принципе, так оно и было. «Да, спасибо». Убрав руку, Мари с едва уловимой улыбкой кивнула, а затем оценила мой выбор на вечер. «Неплохо. Тебе очень идут цвета клана. Заплетайся и надень украшения на свой вкус». «О, Ба мне доверяет? С чего бы?» «Что ты выяснила?» «Демонята заигрались». Очередная улыбка, но уже не ласковая, а намного более кровожадная, в момент преобразила драконицу, и из милой блондинки она превратилась в стервозную фурию. «Оказывается, императору доложили, что ты незаконный эксперимент Амидайлы, и они решили найти этому доказательство, чтобы сыграть в очередную политическую игру. Кстати, сауна теперь принадлежит нашей семье. Паши Вайльд был настолько любезен, что подарил ее нам в качестве компенсации за моральный ущерб». «А доказательства? Они их нашли?» Застыв на полпути к гардеробной, потому что знала, от кого именно они получили эти сведения, я пыталась найти на лице драконицы ответ, но видела лишь язвительность и самодовольство. «Нашли. Но я убедила императора, что эти знания ему лишние. В первую очередь ты моя внучка, а драконы и их родственники не попадают под юрисдикцию ни демонов, ни вампиров, так что этими знаниями они могут только подтереться». Под конец своей речи Ба явно вспылила, и я поняла, что это далеко не все. «Ты злишься? На кого?» «Не на тебя, милая. Не бойся». Улыбка стала менее кровожадной, и женщина прикрыла глаза. Просто кое-кто из демонят еще не получил свое. К сожалению, я не нашла их во дворце, но думаю, это займет пару дней, не больше. Запомни, девочка, никто не смеет трогать дракона безнаказанно. Да. Кажется, совсем скоро в этом мире произойдет естественная убыль на 3 единицы из числа демонов. И почему мне их не жаль? Ну вот нисколько. Так, это лирика. Заплетайся и надевай украшения. Жду тебя в общей гостиной через 15 минут. Разительно преобразившаяся Марри была само радушие и доброжелательность. Так что я послушно кивнула и взялась за расческу, очередной раз похвалив себя за верно выбранную линию поведения. Пускай бахать миллион раз уверяет, что я ей внучка и бесценное сокровище, но вздумай я выйти в открытое противостояние, и меня не минует ее драконий гнев. Вот уж без чего я могу обойтись. Нет-нет, недаром у меня в тотемах сова. Мы будем гибче, мы будем коварнее. Мы сначала выучимся и поимеем свою выгоду, а уже после подведем ее к мысли, что игрушка устарела, и пора завести новую. Например, любовника. Интересно, сегодня у нас в гостях будет только молодежь или будут и драконы постарше? Не остановившись только на прическе и украшениях, я слегка подвела глаза и губы, благо на косметику Бани скупилась, причем большинство имеющегося было ее собственного производства. И в итоге из своих комнат я выходила в абсолютной уверенности, что не опозорю своим внешним видом ни честь семьи, ни честь клана. А то, что я не дракон, а вампир, так и что? У всех девушек свои изюминки. Вон, допустим, в ба этого изюма на целый пирог. Интересно, все-таки почему она без мужчины? Неужели на всей планете нет никого, кто бы привлек ее внимание? Как бы мне ненавязчиво допросить папулю. Добрый вечер. Уже подходя к гостиной, я слышала незнакомые голоса, так что заранее натянула дежурную улыбку и поздоровалась уже в дверях. И в них же и застыла. Гад! В смысле, чешуйчатый гад. Изумрудный. Значит, решил заранее разведать обстановку, да? Постаравшись как можно быстрее перевести взгляд с топографического кретина на остальных гостей, я взяла себя в руки и прошла в саму комнату. Абани постеснялась и пригласила аж 6 драконов. Что ж, экстренно вспоминаем манеры и ничего не значащие, но такие необходимые фразы о погоде и природе. В следующие 15 минут я познакомилась с милым семейством Ририрс, а именно с супругами Эйдерли и Норгардом, их 2 сыновьями Акира и Айсира, другом семьи Граши и его кузеном Шерри. Вообще их звали намного длиннее, но даже выслушав краткие имена, я забыла их практически сразу, стоило представиться последнему приглашенному. Господи, это садизм в чистом виде! Мало того, что внешне они все похожи до безумия, русоволосые и зеленоглазые, да и в одежде черных и зеленых оттенков, так еще и имена не запомнишь и не выговоришь. Хотя Шерри я запомнила. Только он многозначительно улыбнулся и, поцеловав кончики моих пальцев, задержал их в своей руке. Ну-ну, все равно с Юмираем тебе не сравнится, смазливенький. Да и предыдущие твои попытки познакомиться поближе отчетливо пахнут наигранностью и задетым самолюбием. Так что нет, Шерри, на твою улыбку я не поведусь, потому что вижу. Она лишь на губах, а никак не в глазах и душе. Леди Виктория, вам невероятно идут эти цвета. Получив место за столом напротив, когда мы прошли в столовую на ужин, Шерри разливался соловьем. Нисколько не смущаясь почему-то недовольных взглядов Ба, сидящей во главе стола. Судя по ее поджатым губам, она не планировала столь явный интерес ко мне со стороны именно этого дракона. Забавно, почему нет? Из того, что я успела узнать, именно Шерри в этой компании был самым перспективным и высокопоставленным женихом. Неужели именно поэтому? Или у него с репутацией не очень? «Спасибо. Вы невероятно любезны». Польщенно прикрыв глаза, мысленно я предпочитала думать о том времени, когда, наконец, смогу пообщаться с Каллахэмом. Я не видела его 3 дня, и, судя по тенденции, сегодня он опять сбежит сразу после ужина. Причем я даже знаю, кому. Амидайлы и Мари предпочитали избегать общества друг друга, так что и Калахэму приходилось встречаться с мамулей не на своей, а на ее территории. В целом, я его не осуждала, но это создавало определенные трудности для моего с ним общения и выяснения кое-каких вопросов личного характера. «Вы не бьете?» Намекнув на мой нетронутый бокал с вином, Шерри все никак не хотел отстать. «Нет, не люблю алкоголь». «Совсем?» «Да. Знаете, предпочитаю обычную воду, без посторонних примесей». Ответив с подколкой, по его недовольно сверкнувшим глазам, поняла, что шпилька дошла по назначению. «А чего же? Может, вам просто попадалось что-то некачественное?» «Может быть». Не собираясь углублять тему, я беспечно пожала плечами и предпочла занять рот едой, чтобы иметь повод не отвечать на вопросы и не поддерживать беседу. Однако маневр не удался. «Виктория, расскажите о себе. Вы ведь нерожденный вампир, верно? Как так произошло, что вам удалось стать не просто вампиром, но и почти драконом? Это удивительно и действительно невероятно». «Знаете, это...» Отпив и мысленно послав его лесом, причем прямиком по буреломам, вслух я ответила иное. «Случайность. Можно назвать это счастливым случаем. Чудом. Леди Мархиям — удивительная женщина, и только благодаря ей и ее помощи я смогла стать той, кем являюсь сейчас. Вы верите в чудеса?» Глядя в недовольные моим ответом изумрудные глаза мужчины, я позволила себе ироничную улыбку. «Глупый дракончик, неужели ты думал, что тебе достаточно улыбнуться, и я тут же выложу тебе всю свою подноготную? Ой, как же ты ошибаешься!» «Чудо? Нет, Виктория, я предпочитаю реальности факты». «А чем вы занимаетесь?» «Я наемник». «О, странно, дракон-наемник? Что-то подозрительно». «Что вас удивляет?» Во взгляде дракона промелькнула странная для меня снисходительность, словно это был общеизвестный факт, и мое удивление являлось откровенной глупостью. «Наемник? Вы наемник, я правильно поняла?» «Верно». Шерри усмехнулся и отпил вина, при этом не отрывая от меня взгляда. «Он это специально? Неужели он хочет, чтобы я продолжила расспросы?» «Странно. Что ж, подыграю. Пока не пойму, в чем тут соль, но точно ничего страшного не должно быть». «А кто пользуется вашими услугами и что конкретно вы делаете? Прошу простить за столь неуместный интерес, но я думала, что драконы не занимаются наемничеством, ведь это так...» Сморщив нос, потому что не могла подобрать приличное слово, в итоге неопределенно пожала плечами. «Недостойно дракона». Устав ждать, мужчина озвучил то, что крутилось у меня на языке. «Зря вы так думаете. Тут, смотря с какой стороны зайти, и наемничество ведь тоже бывает разное, да и клиенты у меня отнюдь не люди». Глаза дракона загадочно блеснули, а на губах вновь поселилась многозначительная усмешка. «Для примера. Я переправляю особо ценные грузы из точки А мира Аюшта в точку Б мира Земля и лично вручаю ее адресату. Можно доверить дело и порталу, но в них нередко случаются сбои, если посылка не слишком простая и в ней имеется магическая составляющая. А уж если она слишком ценна, то отправитель предпочитает перестраховаться и доплатить, но быть уверенным, что она придет по назначению. Вот иной пример. Сопровождение особо именитой персоны в качестве телохранителя, либо просто компаньона. Еще пример — поиск вещи, либо существа. С учетом того, что я дракон, у меня практически неограниченные возможности для реализации всех этих примеров. Естественно, плата за это немалая, но и результат стопроцентный. Не удивляйтесь, Виктория, я не уникум. Нас таких не один десяток. У нас даже имеется своя гильдия, причем в ее составе абсолютно все расы нашего мира». «Как интересно!» С энтузиазмом поблагодарив разговорившегося дракона, потому что информация была действительно любопытной, искоса глянула на сидевшего слева от меня Акира и полюбопытствовала уже у него, чтобы не выглядеть в их глазах совсем уж взорвавшейся выскочкой, общающейся лишь с одним гостем. «Скажите, а чем занимаетесь вы?» «Матушка рекомендует нам с братом пойти по стопам отца и заняться ювелирным делом. У нашей семьи несколько ювелирных магазинов по всему миру. В них продаются самые уникальные украшения, созданные руками лучших мастеров всех рас». Парень, выглядевший от силы лет на 20, с воодушевлением начал рассказывать мне о камнях, способах огранки, ювелирных сплавах и прочих невероятно захватывающих его самого подробностях. Если честно, то слушать я устала уже на 5-й минуте непрекращающегося расхваливания себя, своей семьи и своих магазинов. Да, а я-то наивная думала, что мальчик просто вежливо ответит на вопрос и снова уткнётся в тарелку. Оказывается, нет. Он просто ждал, пока я спрошу у него хоть что-то. Спросила на свою голову. А еще у нашей семьи несколько карьеров с самоцветами и рудными жилами. Хотите, мы с вами как-нибудь посетим эти невероятно живописные места? Я вам покажу, где и как добывают, а затем, как именно обрабатывают найденные камни и как правильно определить их ценность, даже не огранив. Я умею. Верю. А куда мы так торопимся, собственно? Если я ничего не путаю, это уже попахивает приглашением на свидание. Вот уж чего не хочу. Тем более с этим ювелирным занудой, который по своему развитию на уровне 15-летнего ботаника. Акира, невероятно интересно. Но пока я не знаю, как у меня со свободным временем. Лихорадочно соображая, как бы отказаться, но при этом сделать это как можно мягче и не ранив его самолюбие, я смущенно улыбнулась. Давайте обсудим эту возможность с вами немного позже, хорошо? Сначала мне необходимо уточнить у Ба свое расписание занятий. Господи, когда этот чертов ужин уже закончится? Увы, чертов ужин только начался. И судя по благожелательной улыбке Мари, которую она мне подарила, как только увидела, что я общаюсь и с Акира, именно этого она и добивалась. Так и захотелось почему-то вспылить, треснуть кулаком по столу, а затем просто встать и уйти. Усмехнувшись, я погасила свой бунтарский недальновидный порыв до лучших времен и перевела взгляд на Граши, который сидел рядом с Шерри и напротив Акира. Этот мужчина, кстати, был ко мне абсолютно равнодушен, и если братья с удовольствием отвечали на вопросы, но не торопились их задавать сами, Шерри все стрелял глазками и многозначительно улыбался, то Граши, которому на вид было лет 25, предпочитал поддерживать беседу со взрослыми, то есть со старшим поколением семейства Ририс и моей роднёй, присутствовавшей на ужине в полном составе, не считая мальчишек. Что ж, хоть одного можно отнести к адекватным мужчинам, в полной мере осознающим, что я для истинного дракона не ровня. Еще бы и остальные тоже плюнули на меня. Я бы порадовалась, честно. «Виктория, а чем вы увлекаетесь?» Уловив паузу в монологе Акира, Шерри перехватил инициативу. «И чем вы занимались до того, как счастливый случай свел вас с леди Мархиям? Наверное, были какой-нибудь художницей? У вас очень красивые и тонкие пальцы». «Нет, Шерри, я очень посредственно рисую». Не удержав ироничного смешка, с некоторым удивлением глянула на свои пальцы и пожала плечами. «Пальцы как пальцы?» «Маникюр, да, безупречен. А вот пальцы...» «Я и покрасивее видела». «А увлекаюсь я довольно многим, но, боюсь, не совсем тем, чем можно увлекаться леди». «О, заинтриговали». С излишним энтузиазмом, уцепившись за несколько недальновидно обронённые мною слова, дракон даже немного подался вперед. «Удалите мое любопытство, Виктория, не томите». «Тьфу ты! Нет, он точно не от мира сего. Или чего-то добивается. Нет, надо выяснить, у Ба, чем он ей не нравится. Мне он тоже доверия не внушает. И зачем она его пригласила?» «Люблю метательные ножи и блеск качественной стали, гоночные автомобили и скорость. Прикрыв глаза и из-под полуопущенных ресниц, наблюдая за удивленным лицом дракона, добавила. «А еще я люблю паркур. Вам знакомо это слово?» «Да, вполне. Удивлен. Нет, правда удивлен. Так кем же вы были в прошлой жизни?» «Женщиной, Шерри. Просто женщиной». Мы не обсуждали с Бай этот вопрос, да и вообще она не интересовалась моей прошлой жизнью, но, думаю, она не обрадуется, если я озвучу свою не слишком высокопоставленную профессию. Не хочу глупых сплетен и лишних язвительных замечаний. Я жила, радовалась жизни, получала от нее истинное удовольствие, пока в одну знаменательную ночь не произошло чудо, и я стала тем, кем стала. Слукавила, конечно, не чудо это было. Хотя, может, и чудо. Я ведь выжила. Да, определенно чудо. И знаете, я не думаю, что есть смысл вспоминать мое прошлое, потому что оно было давно и сейчас несколько неактуально. Скажите, а где вы живете? Да, между прочим, а то уже два раза в районе нашего замка мимо пролетал. К счастью, мне удалось свернуть тему в более безопасное русло, чем мое прошлое и мои увлечения. И следующие два часа мне удавалось увиливать от личных вопросов и, в свою очередь, выведывать все, что интересовало меня. Так я узнала, что здесь неподалеку, всего в 100 километрах, замок его семьи, и при необходимости он там останавливается. Своего гнезда у Шерри нет, а жить он предпочитает в доме в столице демонов, поближе к центру развлечений. То же самое относилось и к остальным молодым драконам. Ни один из них не имел собственного замка, но у каждого был дом на территории земель демонов или вампиров. И как я поняла из контекста, гнездо положено только главе семьи, а все остальные младшие члены семьи живут вместе с ним, либо добиваются права на замок, но только после создания своей семьи и рождения хотя бы одного ребенка. Но рано или поздно все ужины заканчиваются. Вот и этот невероятно долгий и нудный вечер завершился, и я отправилась провожать гостей. «Виктория, знакомство с вами оказалось незабываемо. Этот вечер надолго останется в моей памяти, и тешу себя надеждой, что вскоре у вас появится возможность нанести моей семье ответный визит». Мои пальцы вновь были немилосердно обцелованы и дольше необходимого задержаны в мужской ладони. Все остальные распрощались со мной раньше, и лишь Шерри, наверняка заранее просчитавший этот ход, задержался дольше остальных. Кстати, на центральной взлетной площадке, кроме нас, уже никого не было. Ба милостиво разрешила проводить мне гостей самостоятельно, при всех похвалив свою «умницу». Так что наша семья даже не потрудилась выйти на улицу, а гости уже встали на крыло. И лишь изумрудный наемник все чего-то ждал, таинственно улыбаясь и загадочно поблескивая глазами. И если это намек на то, что он весь такой влюбленный, то могу с уверенностью заявить: не верю. Я поинтересуюсь у Ба. Не без труда вытянув пальцы из довольно жесткого захвата, я натянуто улыбнулась. «До свидания, Шерри». «До новой встречи, куколка». Мужчина подался вперед, явно намереваясь урвать поцелуй. Но я оказалась проворнее, отшатнулась, а затем вовсе сбежала, не собираясь ни конфликтовать, ни в любом ином виде выяснять отношения. «Нет-нет, чур меня. Сначала узнаю всю его подноготную уба, и если он ей тоже не люб, то пусть уже она разбирается с необычайно пылким и никому не нужным поклонником. А я девочка маленькая, меня каждый обидеть может». Саркастично фыркнув своим мыслям, я окончательно скрылась за парадными дверями замка и не увидела, каким раздраженным взглядом проводил меня кое-кто настойчивый и упрямый. А как иначе назвать мужчину, решившего добиться девушки, только потому, что она посмела ему отказать?